Вот они, как моя рука, как моя нога. А я как их. У меня внеполовое отношение к артисту. Это, должно быть, создает парадоксальные ситуации. И еще какие. Ниёлова смешно рассказывает и показывает, как я Вале Гафту объясняла, как надо раздеть глазами партнершу. Или на спектакле «Пять вечеров», кажется. Я объясняла одному артисту, как любовную сцену играть. Все рассказала, пытаясь разбудить его чувственную фантазию. А потом говорю, а дальше ты ее хватай и целуй. Он так вяло мне, ну покажи. Но извини, этого я тебе показать не могу. Татьяна Охромкова. Меня пытались обаять и пытаются, но как женщина, а не как режиссера. В противном случае я бы почувствовала. Как ни странно, заискивают больше женщины, чтобы получить роль. Но их обвинять нельзя, это входит в издержки нашей профессии. А вообще, романы дают жизнь театру. Театр как семья. И без романов он невозможен. Исключительная судьба в режиссерско-актерских отношениях у Олега Ефремова. Многие коллеги люто завидуют тому, как он умело сочетал личное и общественное. У него была масса возлюбленных в театре. Но как только кто-то из них пытался стать хозяйкой театра, это пресекалось в 3 минуты. И карьеру они не делали его руками. Театральные романы – это клубок, в котором нельзя отыскать нить, где начало, где конец и продолжение, не скажет никто. Достаточно послушать старых театральных людей, чтобы окончательно погибнуть в чужих романтических страстях. У Людмилы Максаковой, вот роскошная артистка, было много красивых романов. Один из них с поэтом Андреем Вознесенским. Он шикарно за ней ухаживал, и на гастролях в Риге у всех было ощущение, что они вот-вот поженятся. И там же случится роман драматурга Алексея Арбузова с бывшей женой режиссера Евгения Симонова Ритой Лифановой. Кстати, о страстях. Симонов в Вахтанговском театре репетировал пьесу о красноармейцах, о которых не имел никакого представления. И вот на репетицию пришла его жена Лифанова. Подошла к нему вплотную и на глазах у всех дала наотмашь пощечину. Все понимали, что Симонов дома не ночевал. А в это время шел роман Максаковой с Вознесенским. Правда, Максакова по-настоящему любила не его, а художника Леву Сбарского, который сейчас живет в Нью-Йорке. Но он был такой ходок и одновременно жил то с Вертинской, то еще с какими-то артистками. «Да вы все напутали. Это не Вознесенский, Арбузов женился на Лифановой, а Вознесенский, он вообще не собирался жениться на Максаковой, потому что женат на писательнице Богуславской. Это как песня. Можно слушать бесконечно. Как детектив можно читать с любого места. Все интересно. Но еще интереснее, как обстоят дела с романами сегодня. Прямо скажем, победнее, чем прежде. Романов сейчас нет, уверяет Ольга Аросева. Я смотрю на наших молодых артистов и удивляюсь, что с ними сделалось. Неохота. В свое время, когда «Сатира» выезжала на гастроли, гостиничные горничные только разводили руками и спрашивали наших красавцев: «Ребята, а семьи-то у вас есть?» Потому что на их глазах ребята завтракали в одном номере, обедали в другом, а спали в третьем. Театр без романов — это ужас. Я не за пошлость, но я за романы. Опрос молодых артистов показал, что желание крутить романы огромное.